Глава 289. Изменения. Капля крови уже была на пальце Квина, но увидев послание, он не решился ее проглотить. Прошло всего лишь немного времени после 24 часов, и его ХП теперь начнет уменьшаться, если он не будет пить больше крови. «Это то, о чем говорил Фекс? Неужели я уже начал становиться зависимым?» – подумал Квин. Он начал задаваться вопросом, если он продолжит идти по этому пути, как скоро ему понадобится кровь позже. Дойдет ли дело до того, что кровь нужно будет потреблять каждый час? В каком-то смысле ему повезло, что он поймал его сейчас. Только из-за сообщения Фекса он решил быть еще более разборчивым со своими жертвами. Он пытался выбрать человека с первой группой крови, который также отвечал бы условиям быть студентом и одиноким. Это заставило его выбрать кого-то чуть позже обычного. Если бы он взял кровь в свое обычное время, то никогда бы не получил сообщения и продолжал бы идти вперед до самого турнира. Он уставился на кровь, сочащуюся из пореза на руке студента, пытаясь понять, есть ли какой-нибудь способ обойти эту проблему. Хранение крови было сложной задачей, даже если он хотел сохранить ее на потом. Вот почему он был так благодарен банку крови. К сожалению, банк крови работал таким образом, что ему пришлось бы слишком много потреблять крови. Только когда его ХП был полон, кровь жертвы попадала в его банк крови. А это означало, что ему в первую очередь придется выпить кровь, что ему нисколько не поможет. «Возвращайся в свою комнату в общежитии и забудь обо всем, что случилось сегодня вечером», — быстро сказал Квин раздраженным голосом. Он решил не пить кровь. Прямо сейчас день или два не будет проблемой, но если он продолжит идти по этому пути и что-то случится, как раньше, когда он был отделен от других, это будет катастрофой. Он не знал, сколько времени будет сокращаться каждый раз, когда он будет пить кровь, но это был риск, на который он не хотел идти. Квин опустил голову и крепко сжал кулак. «Питер, мне очень жаль, но на этот раз я не смогу тебя спасти. Я еще недостаточно окреп». Действия Квина вызвали улыбку на лице Фекса. Многие вампиры не обращали внимания на это предупреждение, продолжали пить кровь. В конце концов, каратели должны были вмешаться и решить эту проблему. Думая об этой конкретной группе вампиров, более известных как каратели, Фекс почувствовал покалывание. Сам он никогда не видел карателей, но слышал о них страшные истории. Вместо того, чтобы пить кровь из его банка крови или полагаться на Лейлу, Квин решил позволить своему здоровью уменьшаться с каждым часом, надеясь усилить сопротивление. Это было не очень приятно для него, так как он хотел бы знать об этом раньше. Прямо сейчас у него было 95 очков ХП, а это означало, что пройдет 95 часов, прежде чем его ХП приблизится к нулю. Когда он был на более низком уровне, создание сопротивления не было бы большой проблемой. В течение следующих двух дней Квин больше не выполнял свою ночную работу. У него еще оставалась надежда, поскольку солдаты все еще не сделали Питеру ничего страшного. Казалось, они даже не пытали его. Все это потому, что Квин все еще чувствовал связь с Питером. Но он, казалось, не испытывал ни боли, ни огорчения. После нескольких часов поисков, Логан не смог найти почти никакой информации о подземельях под военными базами. Не только на своей военной базе, но и на других. По правде говоря, это еще больше отпугивало Логана от попыток помочь Питеру. Он был из тех людей, которые все делают с планом в голове. Каждое действие имеет шанс на результат. Не имея никакой информации, он чувствовал себя слепым, идущим по лабиринту. Он продолжал поиски, надеясь что-нибудь разгадать. Но у них уже не было времени. Теперь настало время для турнира между военными базами. Каждый класс сначала появлялся в своих классах, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое. В рюкзаке Квина лежала фляжка, которую дал ему Фекс. Он пытался вернуть ее, но Фекс отказался. Во фляжке была единственная капля крови из первой группы крови. Хотя в тот день он не мог пить кровь, он положил часть ее в колбу. 40 из 95 ХП. Его ХП продолжал уменьшаться, и как только он будет достаточно низким, Квинн сможет выпить ее и получить очко статистики. Во фляжке было 200 мл крови, столько же, сколько в банке крови второго уровня, дав ему в общей сложности 400 мл крови для регенерации. Однако в этом не было никакой необходимости, поскольку он не принимал в ней участие. Всегда лучше быть осторожным на всякий случай. После того, как все участники закончили паковать свои вещи, они последовали за своим классным руководителем на улицу перед школьными воротами. Все ученики выстроились в одну шеренгу, а их классная руководительница стояла впереди. Справа от главного входа стояли первокурсники, а перед ними генерал Натан. С левой стороны перед воротами стояли все второкурсники, а перед ними генерал Дюк. Рядом с генералом стояли сержанты. В центре двух групп стоял генерал Майк, который должен был возглавить студентов во время этого мероприятия. У него было решающее слово. Пол, главный генерал, останется здесь, как и другие главные генералы. Они должны были остаться на базе вместе с другими солдатами. Если нападение должно было произойти по какой-либо причине, требовался военный персонал. Необходимо было оставить кого-то ответственным и достаточно сильным, чтобы защитить базу. «Ладно!» – крикнул Майк громким и раскатистым голосом. Каким-то образом, его голос был достаточно громким, чтобы донести его до самых последних рядов толпы. «Ваши учителя сейчас будут вызывать следующих учеников, которые будут участвовать в мероприятиях. Пожалуйста, подойдите к передней части, как только ваше имя будет названо. Все остальные помните, что вы должны поддерживать этих людей. Ура во всю глотку!» – закричал Майк, колотя себя в грудь. Среди студентов воцарилось молчание. «И я сказал ура!» – крикнул Майк снова, и студенты ответили ему тем же. Во-первых, были вызваны все студенты второго курса, которые участвовали в мероприятиях. Там было много событий, которые нужно было пройти, так как это событие было похоже на старые Олимпийские игры. Были даже такие, которые запрещали использовать способности. После того, как были вызваны все студенты для регулярных мероприятий, были вызваны студенты для трех основных мероприятий. Для участия в главных мероприятиях будет выбран один ученик из каждой классной группы. Перед ними 10 второкурсников должны были принять участие в боевом турнире. Квинн был примерно в середине своей очереди. Тем не менее, его зрение было отличным, и он мог видеть, что каждый из отобранных студентов был уровнем 8. Система способностей поднялась только до 8 уровня. Был хороший шанс, что некоторые из студентов, которые стояли там, имели способности, которые выходили за рамки их оценок. Теперь, когда все второкурсники закончили призываться, пришло время для первокурсников. Три участника из каждого класса были отобраны для участия в трех мероприятиях и прошли вперед. Наконец пришло время для класса Делла. Он начал с того, что вызвал студентов на мероприятие по крафту, а затем перешел к остальным. Для дальнего боя Лейла Монроу. Она медленно шла вперед, но была готова. Проходя мимо, она старалась держать голову опущенной, избегая зрительного контакта с теми, кто был в ее классе. Однако, это не помешало ей услышать жестокие замечания. «Сколько ты готов поставить на ее исключение в первом раунде?» – сказал студент. «Первый раунд? Я думаю, она проиграет еще до того, как он начнется. Это я должен быть там, наверху. Я думаю, что справлюсь лучше, а я даже не использую дальнобольное оружие». И тут раздался голос. «Лейла, сделай все, что в твоих силах!» Она подняла глаза, чтобы посмотреть, кто произнес эти слова. К ее удивлению, они исходили от Вордена. Она улыбнулась ему, прежде чем поспешить к выходу. И, наконец, на бойцовский турнир! Ворден, стоявший в начале шеренги, уже начал двигаться, прежде чем услышал свое имя. Но через несколько шагов он внезапно замер, услышав последние слова Делла. «Студент Питер Чак!»